Глава 5. Иероглиф «тянь», что означает «раб», состоит из двух символов — девушка и рука. Девушка — это рабыня, а рука — это то, что помогает ей исполнять свой долг. Книга обрядов, 829 год. Той ночью мне так и не удалось уснуть. Слова принца Лю бились в голове, словно волны о скалистый берег. Вот бы все мои люди, которые завтра отправятся на войну, были такими же ловкими и сообразительными, как ты. Оставшись наедине в своей спальне, я могла, наконец, признаться себе. Так и есть. Я очень ловкая и сообразительная, но не в общении, а несколько в ином смысле. Мне удалось остановить повозку с помощью одного лишь железного прута. А к 13 годам я уже одержала победу над дядюшкой Джоу в рукопашной схватке. И хоть я никогда не держала в руках меч, зато отлично владела шестом. Кроме боевых искусств, меня также учили добывать пищу и накладывать повязки при ранении. Сюин выросла в южной части царства Аньлай и была дочерью деревенского травника. Она поведала мне, как создавать противоядие и готовить растительные отвары, снимающие боль. «Если армия состоит из таких солдат, которых я встретила сегодня у Егорного дома, то можно было с уверенностью заявить, что я в силах справиться с ними. Возможно, так повлияла ночь и окутавший меня мрак, но вдруг показалось, что мне многое подвластно. От волнения по спине потекли капельки пота, когда я вновь и вновь обдумывала свою безумную идею. Неужели я правда могу все изменить?» Смогу покончить с такой жизнью и сама творить свою судьбу. Приблизившись к зеркалу, я вгляделась в свое отражение. Ночная рубашка висела на мне мешком. Свахе не понравилось, что моя фигура не отличается женственными изгибами. Но зато для моей затеи это то, что нужно. Стараясь не шуметь и не разбудить брата с сестрой, которые спали в соседней комнате, я стянула с постели простынь и расстелила ее на полу, ближе к окну. Слабый лунный свет просачивался сквозь щели в решетчатом окне, позволяя видеть очертания комнаты. Схватив нож, который прятала под кроватью, я принялась кромсать простынь, вырезая длинные полосы. К тому моменту, когда с делом было покончено, начало светать. Следовало поторапливаться, если я все еще собиралась воплотить в жизнь придуманный план. Однако ночью задача казалась мне более осуществимой, чем при свете дня. Даже появилась уверенность в том, что все получится. Но сейчас от волнения я не находила себе места. В спальню Сюин я вошла, переполненная как страхом, так и предвкушением. Она уже не спала, но все еще выглядела сонной. Увидев ее, я обрадованно воскликнула. «Как хорошо, что ты здесь! Я боялась, что отец позвал тебя в свои покои». «Я не была там уже несколько месяцев», — зевнула Сюин. «Наркотики совсем лишили его сил. А что такое? Случилось что-нибудь?» Я не очень уверенно подошла к окну, чтобы она смогла лучше разглядеть меня. Сюин замерла, раскрыв рот. «Мэйлин! Тише! Разбудишь детей!» «Ты что, всерьез решила? Не может быть!» «Может. Я должна бежать, Сюин!» Твердо ответила я, и она все поняла по моему решительному виду. Сюин вскочила и потерла лицо ладонями, взволнованно меряя шагами спальню. «Но что могло случиться? Ты ведь видела выкуп, Мэйлин! Господин Джу богат, и голодать тебе не придется!» Мне не хотелось расстраивать ее, но слова сами сорвались с губ. «Я видела, как он ударил служанку. Он такой же, как и отец, и я...» «Я не могу больше так жить! Не хочу стать как мама!» У меня перехватило дыхание, и я не смогла продолжить. Сюин грозно нахмурилась, и в этот момент я поняла, что она приняла мою сторону. «Ты не такая, как мать, Мэйлин. Ты не безумна». «Знаю». Она прикусила губу и покачала головой. «Тебя могут принять за мужчину, а в любой деревне на них сейчас охота». Дядюшка Джоу рассказывал, что дезертиров отправляют прямиком на передовую. «Меня не нужно ловить. Я и так собираюсь записаться в армию». Сюин выпучила глаза. «Это намного безопаснее», — развела я руками. «Безопаснее?» — теряя терпение, повторила она. «Если я прикинусь мужчиной, то мой долг — записаться добровольно. В противном случае меня отправят на войну силой. Но если станет ясно, что я женщина...» Сюин печально кивнула, осознав, к чему я веду. «Если меня поймают и поймут, что я девушка, то даже смерть предпочтительнее того, что меня ждет. Возможно, ты права, но, Мэйлин, все это слишком опасно. Я буду начеку», — перебила ее я, стараясь выглядеть уверенно. «К тому же принц Лю считает, что война не продлится долго». Однако мои слова лишь еще больше взволновали Сюин. «Даже если ты выживешь, неужели думаешь, что тебя вот так запросто отпустят?» — прошипела она. «Женщине никогда не позволят почувствовать это». Я попыталась схватить ее за руку, но она увернулась. «Что ты имеешь в виду?» «Женщине никогда не позволят почувствовать власть», — выдавила Сюин, отводя взгляд. «Послушай, я все понимаю, и мне это не нужно. Я всего лишь хочу немного больше времени, несколько месяцев свободы. Этого будет достаточно». Я не желала волновать Сюин, но теперь она поняла, почему я готова рискнуть. На ее глаза навернулись слезы, и она сдавленно пробормотала. «Ты лучше погибнешь на свободе, чем зачахнешь здесь бесправной». Я кивнула. «Мы не увидимся больше». Сюин не нужны были мои лживые обещания, и она, не дожидаясь ответа, обняла меня так крепко, как никогда раньше. Пытаясь подавить рыдания, она всхлипывала, уткнувшись в мои волосы, и гладила по спине. Но я бы не смогла с уверенностью ответить, кто из нас больше нуждался в утешении. Певчие дрозды за окном уже вовсю будили спящие улицы жизнерадостными трелями. Но для меня это значило одно — времени уже не осталось. «Я пойду на войну вместо отца», — сообщила я Сюин. Она чуть отстранилась и заглянула в мои глаза. «Нет». Я уже сообщила гонцам главнокомандующего императорской армией, что он болен. Ее голос звучал сдавленно от рыданий, но тем не менее она смогла взять себя в руки. «Назовись его сыном. Но ведь в летописи нет упоминаний о нем». «Ты можешь прикинуться бастардом», — пояснила Сюин. Я некоторое время обдумывала ее слова, а затем кивнула. «Идеи Сюин обычно всегда оказывались лучше моих». Она торопливо покинула спальню, но вскоре вернулась с вещами для меня. «Надень-ка вот это. Будет смотреться гораздо лучше». Я нацепила на себя старые вещи дядюшки Джоу, но Сюин протягивала мне новый халат и штаны. «Откуда они у тебя?» «Я берегла их для Плума», — деловито ответила она. «Кстати, тебя лучше перевязать. Ты неплохо справилась, но ткань выглядывает из-под одежды. К тому же нужно поработать над прической». «Мне всегда неплохо удавалось собирать волосы твоего отца в тугой узел». С плеч будто свалился груз. Оказалось, что поддержка Сюин была для меня очень важна. «Сестра, как же я благодарна тебе! Я должна сказать тебе кое-что!» Вдруг перебила Сюин, и по выражению ее лица стало ясно, что она уже жалеет о своих словах. «Не уверена, что именно я должна отдать тебе эту вещь, но лишь тебе решать, принять ли ее. И что с ней делать дальше?» «О чем ты?» Пальцы Сюин чуть подрагивали, когда она доставала из кармана ожерелье. Оно выглядело очень необычно. Цепь была довольно простой, но вот кулон... Он был выполнен из нефрита, но никогда прежде я не видела ничего подобного. Казалось, он каждую минуту менял цвет, от изумрудного до темно-зеленого. На его гранях мерцали блики, будто лучи солнца на поверхности воды. Приглядевшись, я увидела в самом низу камня гравировку. Два иероглифа, размером не больше рисового зернышка. Цинлун — лазурный дракон. Будто подталкиваемая неведомой силой, я протянула руку, стремясь как можно скорее завладеть украшением. Пальцы быстро сжали камень, и я вдруг опомнилась. «Да ведь это жадность!» Я буквально жаждала завладеть ожерельем. «Твоя мать отдала это дядюшке Джоу перед своей смертью», — объяснила Сюин. «К тому моменту она уже была не в себе. Ты, должно быть, помнишь? Сюин никогда не видела мою маму, но до нее дошло множество слухов. К примеру, о том, что она слышала голоса, что убеждала отца в том, что у нее в голове жил могущественный дух». И что в последние дни жизни матери никто не мог переступить порог ее спальни, кроме меня. Однажды служанка попыталась войти в ее покои. Несмотря на запреты, она принесла поднос с чаем и бобовыми кексами, чтобы угостить маму. Я не видела, что именно произошло, но прибежала в тот момент, когда женщина рухнула на пол, и ее тело вдруг принялось извиваться, напоминая змею, корчившуюся в огне. Глаза служанки внезапно заволокло белой пеленой, а с губ срывались лишь бессвязные слова. После случившегося никто более не пытался войти в покой матери. Когда ее не стало, двери в спальню заперли. А после того, как к нам начали наведываться ростовщики, мы уволили почти всю прислугу. И так постепенно воспоминания превратились в страшные сказки, в которые сложно было поверить. Наша жизнь продолжилась, мы забыли те тяжелые времена, но иногда, проходя мимо покоев матери, мне казалось, я видела загадочные блики под дверью и даже ощущала спертый запах из ее спальни. Будто бы некое огромное существо делало вдох и замирало, выжидая. «Твоя мама дала дядюшке Джоу довольно странные указания», — немного испуганно произнесла Сюин, но тем не менее продолжила. Она сказала: «Отдай ожерелье Мэйлин, когда она будет готова умереть». Услышав это, я поежилась. По спине побежали колючие мурашки. «Вот почему мы не хотели отдавать тебе ожерелье», — выплела Сюин. «Но я не имею права принимать решение за тебя. Ты должна определиться, как поступить. Можешь бросить его в море или продать. Сдается мне, за этот драгоценный камень можно выручить несколько лян золота». Ляна — единица веса в Китае, равная 31,25 граммам. Сюин никогда не была суеверной, и большинство жителей царства Аньлай тоже не верили в драконов и других духов, считая их сказочными персонажами, которые пугали детей. Я же, честно говоря, не знала, что и думать, но я видела, в каком состоянии была моя мать, как изменило ее безумие. Как-то раз я стала свидетелем того, как она забилась в судорогах от ужаса, увидев неглубокий пруд с лилиями в нашем саду. В свои последние часы она упорно отказывалась от воды, хотя ее губы потрескались, а голос напоминал едва слышный шелест. И еще я вспомнила, как описывали тело мамы те, кто доставал его из реки Вэнь, раздутое, разложившееся. Казалось, это вовсе не моя мать. Дядюшка Джоу не позволил мне увидеть ее, но во время погребения саван соскользнул с ее ноги, гниющий и посиневший. Никто так и не узнал, что заставило ее отправиться к реке. Я вцепилась в ожерелье, напряженно размышляя. Наверное, Сюин права. Его место на морском дне. Но почему же я, глядя на безупречный переливающийся камень, чувствую едва уловимый аромат волос мамы и все больше убеждаюсь в том, что не хочу и не смогу избавиться от него? Я надела украшение на шею, спрятав его под своими повязками, чувствую, как камень занял свое место в ложбинке между грудей. И тут же тело будто окутала теплая волна, а кулон словно начал едва ощутимо пульсировать. Казалось, будто волны мягко обнимают берег, спустя пару мгновений отступая в глубины, чтобы тотчас вернуться обратно. Я вдруг представила, что именно так могло биться сердце матери. Сюин принялась возиться с моими волосами, скрутив их в тугой пучок на макушке и скрепив деревянной шпилькой. «Скажу твоему отцу, что из-за войны ты вынуждена была переехать к господину Джу раньше. Хотя сомневаюсь, что он вообще заметит отсутствие дочери. Его мысли занимают щедрый выкуп за тебя, а еще он скрывается от гонцов. Знаешь, я думаю, что он не покинет дом до окончания войны». Сюин старалась говорить спокойно, но чувствовалось, что она едва сдерживает слезы, пытаясь быть сильной ради меня. Если вдруг мой план не удастся, то и тоже придется отвечать за содеянное. Она разгладила одежду на моих плечах и мягко подтолкнула к зеркалу. «Ну вот», — тихо сказала она, — «все готово». Я казалась совершенно другим человеком, вырядившись в одежды Плума. Однако рост мой был невелик, и с этим мы ничего не могли сделать. Зато худощавая фигура и смуглая кожа были мне только на руку. Я улыбнулась. «А ведь не зря мы столько времени провели на солнцепёке в поисках корешков», — шутливо заявила Сюин, но ее глаза блестели от слез. Пожалуйста, будь осторожна, Мэйлин. Если собственная жизнь не кажется тебе такой уж ценной, то помни, что она очень дорога мне». Я обернулась, вглядываясь в ее глаза. «К сожалению, времени у нас не осталось. Скоро взойдет солнце, и мне нужно отбыть на службу. Однако мне так много хотелось рассказать ей. Эмоции переполняли меня, бурлили в груди, не находя выхода. Вот только мне всегда было сложно подобрать верные слова, потому я крепко сжала ладони Сюин в своих, надеясь, что она и так поймет, что я чувствую. Прости, что оставляю тебя один на один с отцом. Жаль, что тебе придется отдать долг за него», — шепнула она, не сдержав слез. Мы снова крепко обнялись и долго не могли отпустить друг друга. «Тебе пора», — первой подала голос Сюин. «Боюсь, что отец может проснуться». Я схватила дорожную сумку, собранную для меня Сюин. У нее было всего несколько минут на сборы, но, тем не менее, она умудрилась набить ее припасами. И вот тогда я осознала, как сильно мне будет не хватать ее оптимизма и смекалки. Мне уже не на кого будет положиться. В коридоре я не сдержалась и приоткрыла дверь в комнату сестры и брата. Первые лучи солнца падали на их маленькие фигурки, позволив мне взглянуть на них в последний раз. Жууха что-то пробормотала во сне и повернулась на другой бок, а Плум спал, сунув кулачок в рот. Его волосы растрепались и упали на лоб, скрывая глаза. Я грустно улыбнулась и осторожно закрыла дверь, чтобы не потревожить их сон. «Я должна идти», — мысленно приказала сама себе, но будто помимо воли повернула голову, вглядываясь в пустой коридор. Ноги сами собой понесли меня в самый конец, к дверям в покое матери. Туда давно никто не входил, о чем свидетельствовал слой пыли на полу. Я вдруг сделала то, чего не делала уже почти 6 лет, подтянулась к дверной ручке. Возможно, хотела попрощаться, зная, что, скорее всего, не вернусь, или просто поддалась безумию этой ночи. «Ты звала меня», — раздался вдруг мелодичный голос, как будто знакомый и в то же время чужой. «Я слышал твой зов». Тяжелый воздух просочился из замочной скважины, удушливый, словно предвестник грозы. «Всего один шаг, и я смогу окунуться в эту стихию, почувствовать разряды молний на своей коже». «Мэйлин!» — голос Сюин вывел меня из состояния транса. «Что со мной было?» Я прикусила губу и бросилась вниз по лестнице, размышляя о том, что случилось. Должно быть, возбужденный разум сыграл со мной злую шутку, подкинув странное видение. Вот и все объяснение. «Уже иду!» — отозвалась я и выбежала к воротам, где уже стояла Сюин с письмом, доставленным отцу. «Возьми его!» — вложив бумагу в мою ладонь, быстро сказала она. «Помни, что ты должна назваться незаконно рожденным сыном». Я согласно кивнула. «Береги свою тайну. И помни, что мужчины подобны волкам». Я снова кивнула, запоминая каждое ее слово. «Веди себя тихо. Не забывай, молоток всегда опускается на торчащий гвоздь. Сюин, иди же!» Она вытолкала меня за ворота и тут же захлопнула их за моей спиной. Однако я успела уловить ее сдавленный всхлип.